А Мария была на должном уровне, здесь своя линия. И потом, когда Иисус Христос родился, у него не было греховной наследственности. И он мог сказать, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Поэтому это важно. И я обращаю внимание на период жизни внутриутробной. Сегодня, когда люди убивают своих детей, делают аборты, они считают, что это еще не жизнь. Но Писание вот что говорит. Евангелие от Матфея, 1 глава, 18-20 стихи. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф уже муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою. И вот основной часть. Ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Вот два периода. Родившаяся в ней. Это уже человек со своим характером, а потом будет, через нее родился в мир. Это еще один этап жизни. Вот почему очень важно начинать воспитывать детей, начиная с зачатия. И мирские люди, которые наблюдательные, хотя они не знают Писания, не говорят, когда женщина носит в чреве, она не должна. И целый перечень. Плакать, расстраиваться, иначе это отразится на плоде, на детях. Ученые говорят, что когда ребенок рождается в мир, он уже знает голос своей матери, он уже знает ту обстановку, в которую они живут, и родивший бывает привязан к той атмосфере, в которой он жил, когда мать его носила в чреве. Если рядом были пьяные песни постоянно, он ловит, а где что, что я уже узнал в чреве. Когда это собрание молитвенное, он ищет, где же то, что я знаю. А что начинается воспитание? Потому что там уже есть родившаяся в ней. И вот как здесь человек на земле формирует задатки для небесного царства, а там он наполнится глубоким содержанием. Мы не имеем здесь той полноты, которую будем иметь. Это начало, это зародыш, это задатки. И Писание говорит так, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Помните? Но меньше в Царстве Небесном больше его. И вот как ребенок формируется в чреве матери. У него растут ножки, ручки, глазки появляются. Почему женщина, когда не вовремя родит, ребенок не может жить? У него не развито то, что надо. У него нечем жить на этой земле. И только где-то я не знаю. Я не медик, только немножко знаю. Где-то 7 месяцев у меня. Сколько еще родить, то уже будет. Но если раньше, то нет никаких шансов на то. И у нас родилась одна девочка. Я знаю эту семью, она родилась как-то нарушение всяких сроков, но она сегодня глухая, у нее не развиты оказались вот, ну, ушные перепонки, эти она не слышит. Она родилась преждевременно. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? И потому очень важно, чтобы дети знали атмосферу, в которой живут, и ставить их в ту атмосферу, в которой вы хотите их воспитывать, в которой они жили. Я помню, когда своего Андрушка первый раз на благословение, он такой был, знаете, с самого детства, он уже быстренько своих, чужих, он начинает что-то. Но когда принесли в молитву в дом, то он как будто попал в свою семью. Сидит, улыбается, как будто он жил там постоянно. Поэтому я напоминаю об этом. Это будет немаловажно. Эти детки в чреве матери уже живут. Они развиваются. Они знают что-то, но на том уровне, в котором они живут. А дальше будет родившаяся, а дальше будет и родила сына через нее. Я читаю один из текстов Писания, чтобы мы были в курсе дела всех этих вопросов. Подтверждение того, что я сказал, что эти дети живут в чреве матери полнотой жизни всякой. Того уровня, для которого предназначено, читаю. Книга Бытие, 25 глава, 21-23 стихи. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. Господь услышал его. И зачала Ревека, жена его. Сыновья утробе ее стали биться». Вот запомните это слово. «Они стали биться в утробе». И она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла попросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшим». Вы эту историю знаете. Но я обращаю внимание, что они в утробе стали биться. Когда мы читали, то мы думали, они стали шевелиться. Но то не шевелиться, они стали биться. Обычно матери положат руку и говорят: «Шевелится», и довольны. А муж прислушивается ухом, как он там шевелится. То Библия говорит, они там не шевелились. Я вам прочитаю. Книга Осии, 12 глава, 2-3 стихи. «Но из Иуды у Господа суд, и он пощадит Якова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери он запинал брата своего». Вот что там было. А что такое запинал? Это не погладил по головке, ногами пинают, кулаками. Дрались. Характера были там уже. Характер был заложен. Когда заложен был? При зачатии. Насколько все это непросто, правда? И после мы видим, что дети, да, они одни к одному прилепляются, а другие к другому. Одна даже из сестер говорила мне: выкидывают кассету, а там есть христианские кассеты, знаете, с этими мультиками, ну, чтобы воспитать детей. Она тоже сидит, включила, и там показывала Голиафа, Давида. Говорит, выбрасывает кассету и говорит: «Не надо мне ее». Ты, говорю, знаешь что? Он поглядел кассету и берет пример не с Давида, а с Голиафа. «Зачем нам не надо?» Говорит, «Вот так вот, как Голиаф». Там. И он говорит: «Ну, брал бы с Давида». «Не с Голиафа берет». Потому что жизнь прошлая была у мира у них там. И, наверное, когда она его носила в чреве, то, наверное, что-то не было, было не то, что надо. Вы меня поняли, о чем я говорю? Вот у него выбор. Все дети берут: «Я Давид, я Голиафа убью». А он вот так: «А я против Давида пойду. Я Голиаф». Вот вам, пожалуйста, склонность, характер, отношения. Поэтому я хотел бы сегодня напомнить для каждого из нас. Может быть, надо и попросить прощения за то, что где-то там было не то, что надо. Сколько сегодня людей страдают? Почему такое уныние? Начинаем молиться. Господь говорит: «Дух отверженности. В чем дело?» А мама не хотела этого ребенка. Она не хотела, чтобы он был. И он родился и страдает. Говорит, по материнской линии дух отверженности. Постоянное уныние. Постоянно меня не понимают, меня не принимают. Мне кажется, что меня обделяют любовью. Когда начинаем раскапывать, оказывается, да, один из родителей не хотел ребенка. И вот эта отверженность, она легла на него, и он себя чувствует отверженным. Мы тогда молимся: «Господь, прости, я отказываюсь от этого духа отверженности». Но это начинается вот так вот. Еще в чреве матери. Уже когда родится, красивый ребенок, уже и благодарят Бога, и все. И слава Богу, что не уничтожили. А задаток-то уже положили в самом начале, не хотели. Друзья мои, братья и сестры, верующие или неверующие, много детей или мало, но если не хотели, надо что-то делать, чтобы отказаться от того, что было. Хорошо меня понимаете? Доступным языком говорю. Не слишком я умный, чтобы не понимать. Но я думаю простым языком. И потому я обращаю на то самое серьезное внимание. Второе, на что я хотел бы обратить внимание. Здесь есть люди, которые уже в браке живут, семейные. Есть те, которые будут вступать в брак. И это полезно знать. Есть такой один грех, который, как правило, бывает присущ мужчинам, отцам, мужьям, когда они упрекают своих жен, что они им родили не того, что они хотели. И требуют, ты обязательно мне мальчика должна родить. Огорчают жен таким образом. Правда, сестры? Ну, кажется, не знаю, у меня такого не было. Но слава Богу, что не было. Но я знаю, такое бывает. Послушайте, что Библия говорит. Книга Бытие. Может, даже я чуть-чуть раньше прочитаю. Послание к евреям. 7 глава, 9-10 стихи. И так сказать, сам Левий, принимаешь десятины, в лице Авраама дал десятину. Но это не касается того, о чем я говорю. А вот дальше, слушайте. Ибо он был еще в числах отца, когда Мелхиседек встретил его. Так в числах кого он был? В числах отца или в числах матери? Он был в числах отца. Отец определяет пол. Читаю дальше. Книга Бытие, 15 глава, 4 стих. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из шест твоих, будет твоим наследником. Я вам их еще 9 мест прочитать, которые говорят о том, в числах отца, не в числах матери. Мать только формирует то по той программе, которую отец задал. Скажите, это не важно? Может быть. Но когда на этой почве конфликты, если мне не родишь мальчика, разведусь, ну у нас такого не бывает. То вы знаете, как обидно. Эта женщина ничего не может сделать. Он находится в числах отца. И вот вы читаете. Авраам родил Исаака. И там кого там он родил? Яков родил. Елиезер родил. Ну, извините, мужчины не рожают. Но под этим родил. Библия говорит, это только направление мужское. От него зависит. Поэтому я хотел бы, чтобы мы это знали. Конечно же, когда я взял вот эти две личности, то я не имею в виду Бога, который все это делает. Он направляет все это. Но мы сегодня видим нас, как людей сегодня. И с этой точки зрения рассматриваем. Поэтому пусть Господь нас благословит. Для того, чтобы мы эти вещи знали и понимали. Откуда все начинается? И не предъявляли друг другу тех претензий, которые мы не заслуживаем и ничего не можем сделать. Как бы там ни было. Но если человек верующий и думает так, и нет, нет, да и проскользнет, что так, то это же грех. Это незаслуженное обвинение, это незаслуженный укор. Поэтому я хотел бы, чтобы, братья, вы это знали. И никогда своих будущих жен не упрекали, что ты мне родила. Это от вас зависит все. Не от них. И пусть этих конфликтов никогда не будет. Но я буду переходить дальше. А для меня очень важны другие вопросы. Потому что, когда мы сталкиваемся с непониманием различного рода, нам очень просто трудно выходить в свободу. Мы не знаем, как это сделать. Но я сегодня хотел бы обратить внимание на одну истину. Вот то, что я сегодня говорю, я уже сказал раньше, это подготовка для того, чтобы мы сделали со своей стороны то, что надо, и чтобы дальше начала действовать кровь Христа. Когда начинает действовать кровь Христа на уничтожение греха? Это зависит от нас. Когда мы становимся на колени, называем грех грехом и просим: «Господи, прости меня и омой меня в Твоей крови». После этих слов, если наши грехи исповеданы, названы по именам, имеет полное право действовать кровь Христа. Если мы этого не признали, если мы сказали так, ну хорошо, вот часто у меня бывает так, и я чувствую, что люди так рассуждают. Спрашивают: а у тебя вот это вот было? Говорят, было. А это что, разве грех? Грех? Ну ты знаешь, не знаю. Покаяться надо. Ну ладно, если тебе надо, покаюсь. Ты мне говори, я во всем покаюсь. Я говорю, да не мне надо. Тебе надо. И если ты не поняла, что надо, я поняла, а ты не поняла, то ничего ж не получится. Кровь Христа не будет действовать. И когда мы сделаем со своей стороны то, что нам надо сделать, тогда мы открываем поле для деятельности на наше сердце, крови Христа, Духа Святого и власти Божьей. Если мы этого не сделали, вот я обращаю внимание на одну деталь. Где-то однажды послание к римлянам, я могу этот текст прочитать, могу прочитать с 31-го псалма, там есть одна такая истина очень тонкая. Она говорит вот что. Блажен человек, послание к римлянам 4:8, а Павел цитирует 31-й псалом практически. Блажен человек, которому Господь не уменит греха. И 7 стих. Блажен, чьи беззакония прощены, и грехи покрыты. Кто-то из братьев задал мне сегодня вопрос, а в чем же разница? Вы помните, я говорил, беззаконие, вину и грех. Помните, я вам говорил, что не могу останавливаться на этом. Но все-таки я понял, стоит вопрос, в чем разница? Есть разница. Беззаконие – это дело совершенное под влияние внутреннего желания. А вина – это состояние человека после того, как было совершено преступление. Вы знаете, нам что-то хочется. Мы знаем, что этого нельзя делать. Но желание настолько сильное, мы не выдерживаем и сделаем. И когда мы это сделали, появляется чувство вины. До этого времени вины не было, была просто борьба, но не было чувства вины. Но когда мы это сделали, появилось чувство вины. И мы ходим с чувством вины. Мы чувствуем себя виноватыми перед Богом, часто перед церковью. Это нас сильно угнетает. И для того, чтобы это чувство вины было снято, Господь прощает беззаконие, а грех покрывает. В чем разница? Очень большая. Вы, наверное, помните, кто читает первое послание Иоанна. Там даже начинается, что Бог есть свет, и в нем никакой тьмы. И если кто говорит, значит, что имеет общение с Богом, а ходит во тьме, тот лжец и так далее. Помните? И там дальше очень интересно написано. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. А если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, просит там наши грехи и очистит нас от всякой неправды. А если там далее, и опять все. На первый взгляд кажется все ясно. Но когда начинаешь вникать, не все ясно. Если ходим во свете, подобно, как он во свете, значит, не грешим, тогда от чего нас очищать? Мы ж ходим во свете, подобно, как он во свете. Кровь Христа очищает. Следующий человек говорит, сразу же следующий стих говорит. А если скажем, что не имеем греха, обманываем самих себя, значит, кровь Христа очищает, но не очистил, расскажи, не имея греха, обманываешь. Вы поняли, насколько вот эта загвоздка такая? Я не буду очень долго говорить, но хотел бы открыть два момента, как действует кровь Христа. Есть грех, внутренние чувства, и есть беззаконие. Под воздействием греха проявляется дело. То вот когда проявляется дело, мы начинаем молиться, кровь Христа уничтожает этот проступок. А сам корень остается у нас. Мы две недели прожили, и опять хочется. Вот когда упал, Бог простил. Сказал, я больше не буду. А он начинает шеверлить. И терпел. И опять сделал. И опять, Господи, прости. И опять Господь простил. И опять свободно. А он опять начинает шеверлить. Грех. Дело уничтожается, а грех остается. Об этом надо молиться, то корень. Господи, удали это чувство, иначе оно меня опять повлечет на преступление, на беззаконие. Вы хорошо понимаете, о чем я говорю? Так вот, дорогие мои братья и сестры, кровь Христа, та же самая кровь, она беззаконие уничтожает, а грех покрывает. Что такое покрывает? Покрывало и вещь на столе лежит. Накинули покрывало и вещь незаметно, правда? Особенно, если это лист бумаги какой-то. Если что-то крупное, то да, вы заметите. Очень часто дьявол людей мучает. Чувство, говорят, плохое чувство, ненормальное. Но человек старается. Он молится, Господи, помоги мне не делать. Он одерживает победу, это побеждающий человек. А дьявол говорит ему, о каком ты спасении ведешь речь? Это ж люди не знают, что у тебя в голове. Да с такими мыслями, с такими чувствами тебя даже в ад не примут, не то что в рай. Но есть одно но. Если вы ведете борьбу, это не проявляется, то вы не теряете спасение, потому что кровь Христа покрывает ваш грех. Грех – это внутреннее желание. Оно красного цвета. Библия так говорит. Если будут ваши грехи как багряные, помните, это красного цвета. И кровь Христа красная. И кровь Христа покрывает грех, и Отец Небесный через кровь Христа как будто не видит вашего греха, и вы остаетесь во спасении, за что благодарны Богу. Мучает. Человек за всех сил старается, мне делает. Я не говорю, что это нормально. Я не говорю, что ничего делать не надо. Надо. Надо молиться, поститься, Господи, убери этот корень. Но если вы не сделали, вы не теряете спасение. Вы имеете полное право молиться дальше. А если вы уже сделали, тогда да. Бог грешников не слушает. Тогда на колени. Господи, прости, уничтожь мое беззаконие, и тогда можно опять браться за корень, который есть. Вы меня хорошо поняли? Вот об этом почему-то очень мало говорится. Но я сегодня, как-то почему-то положилось на сердце. Напомнить об этом. Беззаконие прощены, а грехи покрыты. Пусть Господь благословит каждого из вас, и меня в том числе. Я буду идти дальше. Я все время говорил о том, об этом проклятии, об этой наследственности, о некоторых путях освобождения. Но вся цель сводится к чему? Раскрыть, где есть грех, чей грех, чтобы лишить дьявола фундамента, на котором он обосновался и продолжает мучить. Вот вся сущность в чем заключается. Много разговоров, а точка одна – грех. Чей он? Юности ли это, предков ли, или свой? Но это грех. И очень часто многих проводят смущение некоторые тексты Писания, которые как будто напрочь опровергают то, что я уже говорил, наверное, 4 часа скоро. И я читаю этот текст Писания, потому что его мне не раз задавали, задавали пастыра, пресвитера, епископа, и мне было стыдно отвечать на этот вопрос, потому что не хотел их просто унижать. И когда это было перед людьми, то я молчал. Я читаю этот текст. Иезекииль, 18 глава, 1-4 стихи. «И было ко мне слово Господне, зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина».